Глава 21. Мы сошли с верхней площадки и не стали задерживаться в центре. Толпа там смыкалась слишком быстро. Шаг, и ты уже в кольце улыбок и слов, из которых нет выхода. Я сразу увел нас к фуршетному столу у стены. Со стороны обычное движение. Гости берут бокалы, разговаривают. Но для меня это был расчет. Здесь нас не могли окружить. Здесь оставался простор для взгляда и, самое ценное, время. Я шел первым, девушки чуть позади. Для остальных это выглядело естественно. Глава рода впереди, невесты рядом. Но я понимал другое. Милена, Ольга и Злата умели держать себя в обществе. Но микродвижение и микромимика — это не то, чему учат на балах. А я помнил. Тренировки, десятки часов наблюдений. Сдвиг плеча, задержка дыхания, взгляд в сторону. Я уже знаю больше, чем собеседник хотел показать. Мне нужно было лишь выиграть секунды, чтобы успеть отреагировать. В такой позиции еще и нельзя было съехать. Я сам себе напоминал, паранойя. Но именно она и спасла. Женщина лет 45 двигалась прямо к нам. Бокал поднят чуть выше локтя, шаги слишком целеустремленные. Я уже видел. Она собиралась случайно пролить вино на Милену. Я не ждал, не преградил дорогу и не пошел навстречу. Я просто просчитал ее траекторию и увел нас с нее. Полшага в сторону, чуть быстрее шаг, и мы вышли в просвет, а она уткнулась в стену из гостей. Вино осталось в бокале, а момент позади. Милена и Ольга уловили мой маневр без слов. Даже Злата, хоть и собирала на себе взгляды, синхронно шагнула за мной. И именно в этот момент к нам шагнул Дмитрий Иванович Оболенский. Будто заметил, как я изменил траекторию, и решил, вот теперь самое время. Когда он подошел, вокруг нас будто открылось пространство. Никто не делал резких шагов, но люди в зале постепенно рассеялись на 2-3 метра. Это было сделано аккуратно. Кто-то сделал вид, что заметил знакомого, кто-то повернулся к бокалу, кто-то просто шагнул к соседней группе. Но я видел главное. Все понимали, что рядом столкнулись два рода из 13. Дмитрий Иванович не стал сразу заводить серьезный разговор. «Барон, дамы», — произнес он ровно и в этот же момент протянул руку. «Рад поприветствовать вас». Зал будто замер. Все видели, что князь первым подает руку барону. Дыхание вокруг словно остановилось. Редкий жест, за которым следили слишком внимательно. Я пожал руку сразу и слегка улыбнулся. По этикету все было сделано правильно. «Для меня честь, князь», — ответил я тем же тоном. «Мы тоже рады быть в вашем доме и благодарим за организацию вечера в честь нашего рода». В этот момент девушки синхронно склонили головы. Милена и Ольга чуть глубже, чем требовал протокол. Злата ограничилась легким наклоном, скорее кивком, чем поклоном. Но жест выглядел идеально. Безупречное соблюдение формы, уместное для каждой. Взгляд Оболенского скользнул по ним. Белое платье Златы, черно-белое у Ольги, красное у Милены. Секунда, и он уже все понял. Два платья и часть украшений пришли из его дома. Третье — от другого великого нейтрального рода из 13. Все продумано, все сбалансировано. Ни один аристократ не сможет придраться, ни один род не сочтет себя обойденным. На лице князя мелькнула едва заметная улыбка. Не столько для нас, сколько для самого себя, как отметка. Ход сделан правильно. «Для меня особая честь принимать вас в нашем доме», сказал он чуть громче, чтобы его услышал весь ближайший круг. «Сегодня первый бал вашего рода после восстановления». Он выдержал паузу, а затем добавил. «Официальное открытие мы объявим чуть позже, через полчаса 40 минут, когда прибудут остальные гости. Сами понимаете, без них начинать было бы неправильно». «Разумеется», — кивнул я. «Все прекрасно понимаю. Это вполне естественно. Тогда прошу меня простить. Мне необходимо встретить еще нескольких важных гостей лично. После официального открытия у нас будет больше времени, чтобы поговорить подробнее. Конечно, мы с удовольствием продолжим беседу позже». Оболенский кивнул, чуть улыбнулся и склонил голову. короткий жест, который в этот момент прозвучал громче любых слов. «А пока прошу вас», — добавил он, — «наслаждайтесь музыкой, напитками и закусками». Он сделал шаг в сторону, и зал словно ожил. Шум вернулся, кто-то зашептался, кто-то повернул головы в нашу сторону. Но главное уже состоялось. Встреча двух древних родов произошла, и все это увидели. Оба древние, оба великие. Меня еще не все воспринимали всерьез, но сам факт возрожденного рода заставлял держать дистанцию. А с Оболенским все было проще. Его знали давно и хорошо, поэтому никто не хотел стоять слишком близко и слушать то, что не предназначено для чужих ушей. Я скользил взглядом по залу. Толпа двигалась неторопливо, словно единый организм. Но я искал не лица, движения. Кто слишком резко повернулся, кто задержал взгляд, кто делает вид, что идет за бокалом, но смотрит на нас слишком прицельно. В голове настойчиво крутился дуэльный кодекс. Формально у меня подтвержден 7-й ранг по пути силы. А значит, любой маг 8-го или даже 9-го имеет право вызвать меня. И отказать я не могу. Не без последствий. Но реальность была хуже. По пути магии я сам едва ли дотягивал до 2-го ранга. На практике все еще 1-й. И я слишком хорошо помнил, как в последний раз полез в плетение 8-го ранга. Секунды хватило, чтобы повалиться в темноту. Да и путь силы не давал уверенности. Да, тело и разум почти пришли в синхрон, но почти это не совсем. Даже с равным противником, с тем же 7-м, я не был уверен, что смогу удержаться. И вот именно в этот момент я увидел, как к нам шагал какой-то молодой человек. Слишком быстро, слишком прямо. Бокал в руке, плечи поданы вперед, взгляд цепкий. Я уже видел в этом сценарий. Сейчас прольет вино или споткнется, как повод. И дальше все по кодексу. Вызов, поединок, аплодисменты толпы. Я даже успел просчитать траекторию. Если бокал полетит, уводить девушек назад. Если заденет плечом в сторону. И внутри мелькнула усталая мысль. Ну вот, как в книгах. Любой первый бал заканчивается дуэлью. Но все вышло иначе. Парень вдруг дернул плечом и свернул. Прямо к двери на балкон. Исчез, оставив за собой только запах вина. Скорее всего, просто перепил. Я моргнул, выдохнул. И поймал себя на том, что весь зал секунду назад виделся мне полем битвы. Паранойя, Аристарх. Чистая паранойя. Но хуже то, что я слишком много перечитал. В каждой второй истории герой обязательно оказывался втянут в дуэль. И теперь я жду ее как обязательную часть сценария. И как раз в тот момент, когда я успел убедить себя, что дуэль — это лишь плод паранойи, к нам шагнул новый гость. «Барон», — произнес он с легкой улыбкой, учтиво склонив голову, — «позвольте представиться, граф Буревестников Иван Петрович. Рад приветствовать ваш род вновь среди великих». Я пожал ему руку. «Взаимно, граф. Рад знакомству». «Для меня честь», — продолжил он тем же ровным тоном. «Давно слежу за вашими успехами и особенно за победой вашей дружины. Думаю, у нас будет повод обсудить сотрудничество. Но, конечно, не сейчас, а в более спокойной обстановке». Граф Буревестников говорил гладко, даже слишком. Поздравления, пожелания, слова о великой чести. Я кивал, отвечал ровно. И уже чувствовал, что за его спиной назревает что-то большее. Движение было слишком прямым, чтобы оказаться случайностью. Мужчина лет 30 шагал к нам уверенно, будто по разметке. В руках бокал, взгляд цепкий. Сценарий был прост. Граф вежливо отступает. Моя нога оказывается на пути, и вот, готовая подстава. Он спотыкается. Вино на платьях, обвинение на мне. Повод для дуэли готов. И весь зал смотрит. Я это чувствовал кожей. Я просчитал траекторию. Секунда, и он будет здесь. Еще миг, и моя нога станет якобы виновной. И тогда никакие объяснения не помогут. Эхо дрогнуло в груди, и я сместил вес. Одно движение, нога ушла с траектории в тот самый момент, когда он должен был зацепиться. И все рухнуло. Мужчина оступился, но ноги моей там уже не было. Он не споткнулся об меня, он споткнулся о пустоту. И в глазах десятков аристократов это выглядело не как попытка, а как нелепость. Бокал выскользнул и разлетелся на осколки. Красное вино брызнуло по полу, и то, что случилось дальше, заставило меня прищуриться. Мужчина вскрикнул и выронил руку. По ладони тонкой линией побежала кровь. Я знал эти бокалы. Закаленное стекло, усиленное эхо. Их можно ронять на мраморный пол десятки раз, и они не треснут. Но сейчас он сжал его так, что тот лопнул. От злости, от того, что план провалился. Я отметил еще одно, это был непростой аристократ. 9-й ранг по пути силы. И теперь вся эта сцена выглядела так, будто 9-й упал сам, нелепо, на глазах у всего зала. Милена и Ольга напряглись, я видел, как они уловили момент. Во взгляде Златы мелькнула искра злости. А я лишь подумал, еще миг, и все было бы иначе, и я оказался бы виновен. Но вовремя убранная нога превратила подставу в фарс. Я позволил себе короткий вдох. Взгляды зала были прикованы к воину 9-го ранга, нелепо рухнувшему на мрамор. Девушки инстинктивно отступили от лужи вина, приподняли подолы. И мой тыл остался открыт. Этого хватило. Точный, рассчитанный толчок плечом. Я удержался, полшага вперед. Со стороны выглядело, будто мы столкнулись сами. «Как вы смеете, барон?» Голос прозвенел на грани дозволенной громкости. «Наступать на меня!» Я обернулся. Молодой человек лет 23. Лицо горит, подбородок задран, плечи расправлены слишком резко. «Князь Давыдов!» Представился ровно, но так, чтобы услышали балконы. «И вы посмели коснуться меня в доме князя Оболенского?» Шум прокатился кольцом. Тона хватило, чтобы понять. Жених Златы. «Ваше сиятельство», — я держал голос спокойным. «Боюсь, вы заблуждаетесь». «Заблуждаюсь?» Брови вверх, интонация острая, но в рамках этикета. «Ползала видела, как вы на меня наступили! Барон из 13! И так низко!» Я слегка склонил голову, будто прислушиваясь к его тону, и вернул взгляд прямо. «Бывает и хуже. Возможно, вы оступились. Такое случается даже с лучшими». По кругу скользнули короткие усмешки. Давыдов заметил и дернул плечом. Я понимал, лоб в лоб я не вытяну. По пути силы я формально выше, 7-й против его 6-го, но тело и голова еще не в полной синхронизации. В честном бою это значит одна ошибка, и преимущество растворяется. По магии все куда хуже. У меня 1-й, почти 2-й, но пока не подтвержденный. У него 3-й. Даже если я потяну его плетение, резервов не хватит, выгорю быстрее. В прямом обмене он задавит меня запасом. Значит, условия боя нужно подстроить. Увести поединок в клинки и темп, где ранг силы еще можно перебить скоростью. А для этого придется заранее ослабить его магию. А то, что меня ожидает бой, я уже не сомневался. Я скользнул вниманием по струнам эха, что тянулись в воздухе. Они вились между нами, цеплялись за сосуд князя, шли к его плетениям. Я раньше вмешивался только тогда, когда узел уже был собран и готов рвануть. Сейчас же нужно было другое — дотянуться до самой структуры, до символов. Чуть сместить, перекосить, сбить резонанс. Так, чтобы в бою это списали на перепил. А еще можно попробовать ткнуть в его путь силы. Сместить пару нитей, отвечающих за скорость отклика. Пусть формально он ниже рангом, но если его тело запоздает на долю удара, это будет мой шанс. Все эти мысли пронеслись в голове мгновением. Никто в зале не заметил, что я задумался. Давыдов продолжал давить, требуя ответа. «Вы представитель 13 родов. Кодекс чести требует признать промах. Иначе вызов». «Ваше сиятельство», — я чуть понизил голос. «Вокруг суматоха, разбившийся бокал. Бывает с каждым. Возможно, вы оступились, возможно, я. Предлагаю разобраться без лишнего шума». Эхо. Я увидел в воздухе его струны. Светятся ярче остальных, 3-й ранг магии. Не узор удара, сама ткань. Впервые лезу не в готовое плетение, а в основание. Тянусь взглядом и вниманием к ближайшему узлу. Отклик жесткий, отталкивает. Запомнил. «Вы хотите намекнуть на мое состояние?» Давыдов выпрямился еще больше, подал корпус вперед. «Осторожнее с формулировками, барон!» «Я лишь заметил, что сегодня вино щедрое. Иногда оно оказывается крепче ожиданий. Улыбки стали явнее. Хорошо. Злость шумит, шум мешает держать узор ровно. Я снова ушел внутрь. Сосредоточился, пытаясь уловить основу его силы. Первый аспект. Нити дрожали, и вскоре стало ясно. Воздух. Легкий, бесформенный, скользящий. К нему примешивалась молния. Резкое, быстрое, рвущее пространство. Опасное сочетание. Заклинание такого рода можно уловить в момент плетения, но сам удар почти невидим. Воздух не имеет формы, а молния придает ему скорость, которую глаз не успевает отследить. И глубже что-то еще. Родовое эхо. Оно светилось в структуре, но не так, как стихии. Словно спрятанный символ, который включается лишь в крайнем случае. Я не мог разобрать, что это, и не должен был. Древние рода берегут такие вещи. Покажешь родовое эхо, покажешь уязвимость. «Честь требует ясности!» Давыдов сделал полшага ближе. Каблук четко щелкнул. «Вы признаете вину?» «Честь требует рассудка. Герой, споткнувшийся в дверях, спорный сюжет. А тот, кто поднимается и улыбнется, куда лучше?» Он прикусил губу. В зале глухой смешок. На всплеске эмоций узлы у всех дрожат сильнее. Я нащупал глубже символ, который держит вместе воздух и молнию, и сместил на долю. Внешне не видно, а в старте — микросбой. По правилам все просто. Первым произносит формулу тот, кто хочет вызвать. И именно вызванный выбирает форму поединка — магию или клинки. Если вызовет он, я возьму оружие. Если вызову я, форму берет князь, и, конечно, он назовет магию. Для меня это худший вариант. В прямом обмене плетений я не выстою. Но я не мальчишка, чтобы сорваться на первом уколе. Давыдов не станет оскорблять меня в открытую. Слишком грязно, удар по его собственной репутации. Он будет играть иначе. Давить, подталкивать, намекать, пытаясь довести меня до того, чтобы я сам сорвался. Я же не сорвусь. Честь рода стоит того, чтобы выдержать. Работа с его эхо для меня скорее страховка. В клинках я еще могу его обыграть скоростью и темпом. Но если во время боя ему снесет голову и он решит ударить магией, мне нужен запасной вариант. Пусть его плетения будут чуть слабее, пусть гуляют струны. Это мой способ создать себе зону безопасности. Если я умру, кончится и род. Второй раз я умирать не хочу. «Вы хотите меня оскорбить?» Голос стал холоднее. «Или унизить себя, уходя от вызова? Я хочу, чтобы мы оба не выглядели смешно». Весь зал смотрит. Он перевел взгляд на балконы, и это едва заметное движение отозвалось дрожью в струнах. Я мягко задел соседний узел. Едва заметный перекос, как если бы в гитаре повернулась крошечная колка. Еще раз, и его магия, каждый сбор удара, будет требовать лишнюю долю внимания. Для публики нервничает или выпил. На деле мне окно. «Довольно!» — выдавил он, аккуратно наращивая громкость, все еще укладываясь в рамки светской сцены. «Барон Романов, ваши слова и действия оскорбили меня и мой дом. Я...» «Еще миг, и доберу третий штрих. Тогда плетения начнут плыть, а выбор клинков станет естественным». «Вызываю вас на ду...» — двери распахнулись. «Его императорское величество Олег Рюрикович решил прибыть на бал!» — отчетливо объявил распорядитель. Тишина легла мгновенно. Музыка осела. Веера замерли, бокалы остановились на полпути. Давыдов застыл с приоткрытым ртом. Формула вызова не успела сорваться. Я опустил взгляд, едва заметно улыбнулся и только тогда выдохнул. Момент ушел. Перекосы я спрятал в естественную неровность узлов. Их спишут на нервы и вино. А при императоре дуэлей не бывает. император входил спокойно, и каждый его шаг звучал громче любых слов.